сердцу архитектуру или, может, поджечь Мосфильм, вдруг звонок. Старохатов здоровается, спрашивает, как дела. И не тяп-ляп, а участливо спрашивает. А ты? Я все рассказал. Он все выслушал, подумал, посоображал. А потом говорит, ладно, приезжай в гости. И что? И все. Как это все? А так. У него в гостях все и свершилось. За один вечер. Это было великолепно. Гениально, если хочешь. То есть, граф спрашивает, кто в худсовете объединения. Я говорю, тот, тот, тот, всех перечислил. Граф вдруг становится похож на счетную машину. В глазах забегали нолики и единички. Щелк-щелк и готово. Машина сработала. Он мне заявляет, убери, Коля, эту сцену и эту, и еще половину этой. Итого 2,5 сцены, и я убрал. И что? На худсовете прошло как по маслу. Я же тебе говорю, счетная машина. Он знает, кому и что нравится, вкусы знает. Вот тебе и вся его драматургия. Мы помолчали. Осторожно выкурили по сигарете. Я стряхивал пепел в какую-то банку и слушал беспрерывные шорохи внизу силовала. Что это там, мыши? Мыши. Перед отъездом он сводил меня посмотреть развалины, бывшие имения князей таких-то. Там была сохранившаяся высокая стена старинной кладки. И тишина. И птички чирикали. Смотреть было не на что. Колокольня по левому боку еще кое-как угадывалась. Остальное сплошные развалины. Но Коля захлебывался от восторга. «Да посмотри, какая это... какая...» У него перехватывало дыхание, не было слов, и он дергал меня за рукав, чтобы я, наконец, понял, какая это красота. Я понял. Я даже кое-что сказал. А ему было мало. Он водил меня от стены к простенку, и, в конце концов, одна из этих старинных кладок едва меня не угробила. Раздался грохот. Эта штука обрушилась, как будто век за веком ждала женатого человека с ребенком, и вот момент показался ей подходящим. Я успел отпрянуть, отскочить. Пыль осела. Я отряхивался. Коля продолжал рассказ о красоте и пластичности, как ни в чем не бывало. И со стороны можно было бы подумать, что все в норме, и что этот замшелый старый дворец попросту вздохнул от усталости. Слишком долго стоял на земле. «Посмотри-ка теперь на форму окна, вон того, самого крайнего». «Да», — сказал он, тоже вздохнул. «Разваливается. Надо снимать быстрее». «Как снимать?» «Кинокамерой, конечно, для кино, для фильма». И он, что ж тут неясно, посмотрел на меня с большим недоумением, а я на него. И именно тут стал яснее ясного Коля. Он этим жил. Он стал рассказывать о своем новом замысле, использовать в кино эти величественные руины. Сюжет Коля сочинил совсем простенький. Кажется, пионеры что-то искали или потеряли что-то. Словом, какие-то походы, костры, горные барабаны. И пусть фильм будет детский, пусть даже совсем детский, важно другое. На экране можно будет подать зрителю эту симфонию в пластике, дать ощущение архитектурного ансамбля, передать эту колокольню, рванувшуюся в небо, а с ней дух зодчих и дух века. Ах, если бы в цвете! Коля захлебывался от восторга. Для Коли было совершенно ясно, что развалины он только для того и нашел, чтобы теперь они воплотились на цветном экране. И пустяки, если во время съемок они придушат 2-3 актрис и пьяненького помрежа. Главное — воплотиться на экране для потомков, чтоб знали и видели. А точнее сказать, чтоб видели и знали. «Неужели тебе не ясно, что в сознании человека пластичность — это главное?» — взахлеб говорил Коля. Я не нашел, что ответить, главное или не главное, кто знает. «Неужели тебе не ясно?» И он смотрел на меня, как на проспавшего все на свете. А потом мы пошли к электричке. Я прибыл домой, поужинал, и тут же позвонил Вере. «Здравствуй», — ответила она. Голос был невеселый. «Что ж ты не спрашиваешь, как улов?» Она спросила. Чуть-чуть преодолела вялость. «Как улов?» «Есть кое-что. Попалась рыбка». «Ну?» Расскажу, когда увидимся. А почему...